«Вот, сам посмотри», — Света толкнула по столу картонную коробку, открытую. «Вафельные полотенца, я извлек одно, оно как раз лежало сверху, а липоватое такое, с широкой каймой, типа роспись под гжель, а зачем они нам? А во второй коробке, фартуки», — хихикнула Ирина, — «это нам спонсоры прислали, ну, того концерта, который для Гриши, и письмо еще, вот, послушай, отправляем товар, эквивалентной стоимости рекламного пакета обычный, блин, ну я не могу, вот серьезно, они вообще понимают, что нам их полотенца нафиг не сдались, так отдайте на реализацию, в чем проблема», недоуменно вскинул брови дядя Вова, «можно даже больше получить, если по уму подойти, сколько там написано, пффф, да это же как два пальца об асфальт, хорошие полотенца, такие в подарок любит дарить, а», Света похлопала глазами, «хм, а ведь точно», просияла Ирина, «Вова, а у тебя остались на рынке знакомые еще, могу поговорить с Джамили», кивнул я. «Я правильно поняла, что засчитываем спонсорский пакет», уточнила Света, заглянув в свои бумаги. «Конечно, засчитывай», кивнул я. «Нам пока со всеми нужно дружить». «Хорошо», протянула Света, села за стол и уткнулась в свои записи. «Ириш, теперь второй вопрос», сказал я. «На каком этапе у нас твоя телепрограмма?» «Ну», Ирина вздохнула и посмотрела на потолок. «Мы начали оборудовать съемочный павильон. Ну и, в общем, мало денег», сочувственно покивал я. «Эх, оказалось, что много», грустно усмехнулась Ирина. «Но цены растут с такой скоростью, что я просто за ними не успеваю. Надо взяться срочно еще за несколько заказов». Золотой телец намекал, что хочет еще два ролика. «Кстати, не знаешь, как дела у беса? Он зрителям понравился, так что для него есть работа». «Погоди, не тараторь», вклинился я в паузу в ее речи, пока она набирала в грудь воздуха. «Владимир, это Ирина, наш директор будущего культового телеканала». «Ирина, это Владимир, он хочет быть инвестором будущего культового телеканала». «Прямо-таки культового», дядя Вова широко улыбнулся, но руку Ирине пожал честно, без всяких ужимок и кокетства. «На меньшие я точно не подписывался». «Конечно, культового, как же может быть иначе», уверенно заявил я. «Когда она программу про нашего Лео Махно в эфир пустит, ее Новокиневск на руках будет носить». «О, точно», дядя Вова хлопнул себя ладошкой по лбу, «а я-то ломал голову, пытаюсь, понимаешь, вспомнить, какую кличку себе Ленчик придумал, и не могу, из башки вылетело напрочь». Ирина переводила взгляд с меня на дядю Вову и обратно, но никаких тупых вопросов не задавала, умничка, улыбалась и кивала, будто понимает, о чем мы говорим. Хотя чему я удивляюсь, она же наш основной источник денег, и провела за последнее время довольно много успешных переговоров со всякими там владельцами заводов газет-пароходов. Это она только на вид умеет казаться беспомощной глупенькой девочкой, чем иногда успешно пользуется. «Раз вы хотите быть инвестором, давайте мы присядем вон там в уголочке, чтобы никому не мешать», мило улыбнувшись, Ирина взяла дядю Вову за локоток и отвела к дальнему столу у окна, а я подсел к Свете. «Ну и как наши дела?» – спросил я. «Дебет с кредитом сходится, слышал про скандал в рок-клубе?» – спросила Света. «Это же не насчет нашего концерта на Муке?» – уточнил я. «Нет-нет, вообще нет», – Света помотала головой. «Про этот концерт там только с придыханием говорят и недоумевают, как у нас так получилось, и все тебя ждут, как боженьку, чтобы подробности вытряхнуть. Как тебе это удалось? А скандал с Женей получился? Ну валяй, жги». Я вытянул ноги и откинулся на спинку стула. «Жажду подробностей. Короче, Женя дал интервью в «Молодежке», начало Света. Ну и, как он привык, рассказал, какой он молодец, и какой он замечательный летний фестиваль придумал в этом году проводить. На трех открытых площадках, мол, суперзвезды приедут, Агата Кристи, Алиса, все дела. Что-то слышал про эти планы краем уха. Кивнул я. «Ну вот он пришел вчера, такой гордый», усмехнулась Света, «а его там уже делегация поджидает, во главе с Климом Агафоновым, тоже с газетой в руках, и уже подогретый такой, если ты понимаешь, о чем я». «Ну да, он в последнее время трезвым-то вообще не появлялся», хмыкнул я. «Он швыряет, такой, газету в лицо жене и орет, ты вообще уже берега что ли попутал, ну из какого перепугу это ты придумал рок-виски, браво, это же моя идея была». И как начали все на Женю орать, мол, что он в последнее время ничего не делает, а только чужие заслуги себе присваивает, а Женя в ответ тоже давай орать. Ну и про пьянку Климу намекнул, тот полез в драку, повалил его, нос сломал. Потом их растащили, но Агафонов сказал, что будет созывать собрание, чтобы женю с его кресла поперли уже. А Ян при этом присутствовал, спросил я. Не, он позже пришел, сказала Света. Когда женю уже в травмпункт увели, говорят, очень переживал, что его не было, он бы, мол, вступился за женю. Надо же, благородный какой, усмехнулся я. Прямо рыцарь на белом коне. И что теперь, когда собрание? Вроде в среду, пожала плечами Света. Но Агафонов с Кречетовым потом сбегали за водкой, и объявление об этом так и не повесили. Но все бурлят и обсуждают, кто же будет теперь летний рок-фестиваль в Новокиневске или нет. Рок-фестиваль, значит, задумчиво проговорил я. Интересная, на самом деле, мысль. Сама по себе деятельность рок-клуба – дело довольно муторное и хлопотное, а вот большой фест на несколько тысяч участников выглядит вполне перспективно. И если Василия к этому делу привлечь, то вполне можно и вытянуть. «Как-то у тебя нехорошо глаза заблестели», — прищурилась Света. «Хочешь все-таки рок-клуб к рукам прибрать? Да ну, зачем мне рок-клуб?» Я помотал головой. «Другое обдумываю. Как считаешь, Светик, у нас с тобой ряха не треснет, если мы в этот рок-виски браво впишемся?» Со всякими Агатой и Алисой связывались уже, Агафонов вроде хвастался, что да, задумчиво проговорила Света. Он так-то с ними лично знаком, но ему это могло из пьяных глаз пригрезиться. «Тогда вот что я думаю», я подался вперед и хлопнул ладонями по столу. «Давай-ка ты сгоняешь в рок-клуб еще разок, и уже прицельно уточнишь, на каком этапе у них подготовка к фестивалю, и еще, на какие ключевые фигуры все это дело замыкается. А я звякну, пожалуй, сенсею». Чтобы не откладывать в долгий ящик, я вскочил, подошел к телефону и снял трубку. Я сломала каблук. Грохнув дверью, в офис зашла Наташа. «Нет, вы представляете, да они разрыли там все, и даже доску сверху не положили. Мне пришлось по кирпичам битым пробираться. Это невыносимо. Я рухнула, как башенный кран, а они ржут, дебилы. Я даже боюсь смотреть, сколько сейчас сапоги стоят, и что мне делать теперь, в кедах ходить?» Наташа всплеснула своими длинными руками. На лице драма вселенских масштабов, так только она умеет. А чем бы ни говорила, что бы с ней ни происходило, у нее талант все на свете превратить в шоу. «Натали, нафига ты ходишь на каблуках, ты же и так высокая?» — спросила Света. «Потому что достоинство нужно подчеркивать». Наташа гордо вскинула подбородок. И тут ее инопланетные глаза встретились с внимательным взглядом дяди Вовы. Он медленно поднялся, прервав свой разговор с Ириной, и сделал несколько шагов навстречу нашей самке богомола. Глава 9. Бум. Такую химию я видел чуть ли не впервые в жизни. Воздух в нашем офисе, кажется, даже заискрился. Прямо как в кино бывает, весь окружающий мир вдруг замер и стал размытым и незначительным, зримыми и объемными остались только эти два человека, сцепившиеся взглядами, не в силах, так сказать, отвести друг от друга глаза. «Ну, здравствуйте, очаровательная незнакомка», — нарушил молчание дядя Вова и двинулся навстречу Наташе. Та безмолвствовала, смотрела своими инопланетными глазами, как он к ней приближается. «Меня зовут Владимир, а вас, так не бывает», — заявила Наташа, словно очнувшись, и повернулась к дяде Вове спиной. «Сейчас я выйду и зайду обратно. И если на рояле будет играть белый верблюд, значит это сон». Наташа стремительно выскочила в коридор и оглушительно хлопнула дверью. «Где вы взяли это чудо?» Дядя Вова посмотрел на меня. «Выписали на Альфа Центавра?» «Ага», — усмехнулся я. «С пересадкой в туманности Андромеды». Дверь приоткрылась. «Там же нет верблюда?» — осторожно спросила Наташа, заглядывая. «Ради такого случая я уже почти готов найти костюм белого верблюда и научиться играть на рояле», — восхищенно воскликнул дядя Вова. «Девушка, вы просто сразили меня на повал. Я...» Наташа остановилась на пороге. «В первый раз я видел ее с таким растерянным выражением лица. Меня зовут Наташа. Я набросала примерный план по программе», — сказала Ирина, но ее фраза повисла в наступившей вязкой тишине. Деловой настрой сломался и никак не мог вернуться в течение примерно часа. Каждый из нас, включая самих виновников пробуксовки, пытался что-то сказать, чтобы вернуть всех в русло обсуждения важных вещей, но хрен там. Все заполняли неловкие паузы, дядя Вова смотрел только на Наташу, а Наташа смотрела куда угодно, но не на дядю Вову. Неожиданно как, думал я, глядя на брачные танцы дяди Вовы вокруг Наташи. Он же ровесник моей мамы, Наташа вдвое его младше. С другой стороны, Жизнь – штука непредсказуемая, бывает реально очень по-всякому. Был у меня один приятель в прошлой жизни. Женился, как все, лет в 25. Обзавелся квартирой, дачей и брюшком. И через 20 лет совместной жизни, вроде бы безоблачной, все рухнуло в одночасье. Тихие супруги с треском развелись. Он оставил все своей бывшей, ушел в съемную однушку. Затеял новый бизнес. И у него появилась Даша, вдвое его младше. Причем это была не та ситуация, когда мужик в кризисе среднего возраста заводит себе юную содержанку с силиконовыми губами и сиськами. Даша была заядлой туристкой, красотой особой не блистала, невысокая, кругленькая, с вечно растрепанными волосами. Но приятель с ней прямо-таки расцвел, похудел, они купили старенький катамаран, взялись вместе ходить в походы. В общем, как долго продлилось их счастье, понятия не имею, когда потому что в тот злополучный вечер, когда прошлая моя жизнь завершилась, эти двое колбасились в зале и выглядели все еще вполне счастливыми. Про гипотетическую личную жизнь Наташи я, конечно, думал периодически, но никого из местных моих друзей-приятелей рядом с этой безумной девицей представить не мог. А вот дядя Вова, ХМ, я еще раз посмотрел на них, теперь они уже сидели рядышком на стульях и о чем-то спорили, друг друга при этом не касаясь, как будто каждый боялся, что если дотронется до другого, то волшебство исчезнет. И вот эта самая обстановка, когда двое только что познакомившихся людей обнюхивают друг друга, а остальные тихонько забились по углам, чтобы им не мешать, продолжалось до тех пор, пока Наташа не умчалась в институт, несколько раз оглянувшись в дверях. «Так, о чем мы тут с вами говорили, мальчишки и девчонки?» Дядя Вова запустил пятерню в волосы и шумно выдохнул. «О нашем телеканале», — живо включилась Ирина, которая последние минут 15 сидела, как на иголках. «Вы говорили, что...» «Ах да», — вспомнил. Дядя Вова энергично кивнул. «Короче, мне все нравится. Я опасался, что вы тут просто скопище мечтателей и прожектеров, но уже вижу, что нет. Фиг его знает, встреча с Наташей его так раззадорила, или еще что. Но выглядел он так, будто готов прямо сейчас расстегнуть портмоне и начать швырять в нас пачки денег. Давайте так договоримся». Дядя Вова посмотрел на меня. «Я пока звякну одному человечку, а вы, в общем, там посмотрим, как пойдет, но мне нужно, чтобы вы на низком старте были и готовы были в любой момент стартовать. Ясно вам?» «Ясно», — за всех ответил я. «Вот и ладушки», — дядя Вова тряхнул головой, будто ему сложно было сосредоточиться. Потом шагнул к двери, нахлобучил на голову кепку и махнул рукой. «Бывайте, орлы, завтра позвоню. И это, Наталью вашу берегите, это моя будущая жена, зуб даю. А с Шуриком я вас познакомлю, он отличный, правда», — рассказывала Ирина. «Он друг Стаса, училище уже закончил, но работает сейчас не оператором, а санитаром в больнице, его родители устроили. Но парень правда талантливый, это белобрысый такой парень, щупленький», — уточнил я, припомнив, что вроде он бегал с камерой на Муке. «Да-да», — закивала Ирина. «За студийные съемки у нас будет отвечать Стас, а Шурик будет на оперативных выездах, новости снимать, и все такое. А ты уже думала про концепцию телеканала?» — спросил я. «Музыкальный, как вы тогда с Жаном обсуждали». «Ну», — замялась Ирина. «Жан считает, что нужно именно музыкальный. Хит-парады, концерты, клипы. А мне кажется, что это как-то не перспективно. Он вроде тоже сначала хотел сделать музыкальный журнал, но сейчас в Африке музыки все меньше и меньше, и все больше личной жизни и всяких проблем. И еще, это сначала только кажется, что музыка – это неисчерпаемый источник. Но может это где-то в Москве так, но у нас тут уже через месяц придется повторяться. Особенно если мы будем выходить не один раз в неделю, как я сначала хотела, а 5 или 6, как Владимир настаивает. И к чему ты в результате пришла?» — спросила Света. «А название придумала?» — спросил я. «Я думала, но сейчас мне кажется, что оно какое-то глупое и даже детское», — нахмурилась Ирина. «И концепция. Ириш, ты чего скуксилась?» Я подсел к ней поближе и дружески обнял за плечи. «Если тебе нужен мозговой штурм, так и скажи, и мы тут же включимся в работу. Тем более, что тут как-то все ускорилось, низкий старт вон уже требуется. Мне страшно», — призналась Ирина. «Раньше я как будто просто мечтала, что вот у меня будет свой телеканал, я все сделаю по-своему, получится обязательно круто. Но оно все было далеко, понимаете, а тут, бабах, пыльным мешком по голове, и чтобы завтра все было готово, а еще лучше, вчера, а у меня из всего готового, только несколько записей в блокноте, а чего молчала, нахмурилась Света, мне вот тоже интересно было бы подумать, так вы же все время заняты, отвлекать как-то ну неудобно, замялась Ирина, отвлекать, ха, я засмеялся, да мы, можно сказать, мечтаем, чтобы нас отвлекли, ну ладно, Ирина решительно кивнула, в общем, я подумала, что хочу как бы это сказать, чтобы у меня был телеканал про людей. Я много смотрела разных телепрограмм в последнее время, просто чтобы подумать, и в какой-то момент разозлилась. Выходит так, что у нас все крутые личности живут в Москве, и мы здесь у себя тоже смотрим только про них. Вроде бы, у них там жизнь интересная, а у нас, в своем отечестве пророков нет, как писал классик, покивал я. Как-то я бестолково все объясняю, вздохнула Ирина. В моей голове это все звучало как-то значительнее. Ну почему же, нормально объясняешь, пожал плечами я. Местное телевидение должно быть о местных, тут я с тобой согласен. Да, было бы здорово делать передачи про наших собственных звезд, согласилась Света. У меня, например, сосед делает миниатюры, домики, людей, деревья. Крохотные такие, люди размером с половину спички. Но все как живое смотрятся, но про него никто не знает. Даже обидно. Ага, глаза Ирины загорелись. У меня есть знакомая художница. У нее в Москве уже было 3 выставки, а еще она в Германию ездила 2 раза уже, на поезде. От нас, оказывается, можно на поезде до Берлина доехать. А во, удивилась Света. А туда же еще вроде виза нужна какая-то. Да, там все непросто, сказала Ирина. Нужно ехать в консульство, там стоять в очереди, чуть ли не с номером на ладошке. В общем, она у нас в гостях была, рассказывала, а я подумала, что как было бы круто об этом всем передачу снять. О, я бы тоже посмотрела, еще больше оживилась Света. Слушай, а почему у нас ее выставки не делают? Да вот как раз поэтому, воскликнул Света, потому что наши все смотрят только на москвичей, а у нас, вроде как, никого интересного быть не может. Слушай, а ведь да, задумчиво проговорила Света, с рок-клубом та же история ведь, Женябанкин как-то жаловался, что как в стену долбишься, хочешь концерт организовать, а руководство площадки тебе, такое, что, местная группа, фи, вот если бы из Москвы, а наши играют точно не хуже, но меня кое-что смущает, сказала Ирина, наше государственное телевидение, оно вроде как тоже про местных, но кроме пары-тройки программ, оно как будто до сих пор советское, про выполнение плана, на дой молока с 1 гектара пшеницы и вот это все, и мне вроде бы кажется, что у меня все будет по-другому, но, так, стоп, я хлопнул Ирину по коленке, ты пытаешься дуть на воду, еще даже не начав работать, понятно, что когда-то наступит какой-то кризис, но давайте будем решать проблемы по мере их поступления, миссия понятна, и мне нравится, о людях и для людей, но чтобы быть готовыми выйти в эфир ко вчерашнему дню, нужна конкретика. Да-да-да, Ирина вскочила и подбежала к своей сумочке, за блокнотом, вторым, а не тем, с которым она дяде Вове свои идеи рассказывала. В общем, я кое-что уже себе тут набрасывала, сейчас. Я раньше думала, что ни за что на свете не буду делать новости, но потом поняла, что без новостей вообще нельзя. Просто надо их подавать немного иначе, чем все. Например, можно чтобы новости с экрана рассказывал кот. Раздался от входной двери голос Наташи. «Ты же в институт ушла», – удивилась Света. «Я передумала», – Наташа скинула пальто и бросила его на стол. «Я в таких растрепанных чувствах, что мне нельзя в институт. Меня выгонит и отчислит. И, так, все, мне нужно срочно занять чем-то мозги. Новостями от кота», – усмехнулся я. «И ничего смешного», – огрызнулась Наташа. «Сейчас тревожные и страшные времена, а кот – символ уюта и покоя. Да блин». Я вчера смотрела телек, а кот пришел и сел перед ним, и я смотрела на кота, и это было даже лучше, чем очкастый диктор, у которого еще улыбка кривая. Так что если посадить кота вместо диктора, новости от кота-бегемота, воскликнула Ирина. У тебя какой кот? Серый, в полоску, ответила Наташа. Эх, жалко, что не черный, вздохнула Ирина. Новости от кота-бегемота может читать и любой другой кот, пожала плечами Света. Просто кот-бегемот, редактор, а диктор, ну, скажем, кот-астарот. Мы засмеялись. Кот-астарот, повторил я. А что, звучит? О, кстати об этом. Точнее, совсем не об этом, но только сейчас вспомнил. Ты уже думала, Ленского позовешь своим первым гостем в редакцию. Конечно, думала, сказала Ирина. Вот тут у меня записано. Есть тренер по большому теннису, астроном со своим телескопом, Альбина. Ну, та самая, художница. Мне кажется, вот она лучший вариант. Все-таки, у нее про путешествие за границу. А у нас сейчас об этом все мечтают, но не знают, как. Есть еще один кандидат, сказал я. Но он здорово скандальный, сразу говорю. В смысле, будет наезжать и бить тарелки, уточнила Наташа. Да нет, он мирный и вежливый, улыбнулся я, представив Леонида Карловича бьющим тарелки. Просто он порно-режиссер. Порно? Наташа замерла. Ты правда сказал порно? Мне не послышалось. Они снимают на камеру, как люди и сношаются. Не послышалось, сказал я. И не просто снимает, это его источник дохода. В смысле, он настоящий порно-режиссер, уже вполне профессиональный. А во, Ирина похлопала глазами. А он из Новокиневска. Вот представь себе, да, усмехнулся я. У него здесь студия, кассеты он тиражирует тоже здесь, а продается по всей России. А я думала, что это только за границей снимают, задумчиво проговорила Света. А давно он этим занимается? Несколько лет уже, ответил я. И он правда согласен дать интервью? Подозрительно прищурилась Наташа. Вчера он был полон энтузиазма это сделать, заверил я. Ему надоело жить двойной жизнью, а сейчас еще и времена такие, что за аморалку не только не накажут, а еще и премию дадут. «Слушай, а это кто?» – спросила Света. «Ты так говоришь, что как будто это какой-то наш общий знакомый. Вряд ли вы его хорошо знаете», – пожал плечами я. «Но точно знаете, что он существует. Это отец Евы». Света молча распахнула глаза и закрыла рот обеими руками. Наташа застыла на месте. Ирина выронила из рук авторучку. «Леонид Карлович», – нарушила обалделое молчание Света. «Никогда бы не подумала. А это точно не Мулька? Может, он пошутил?» «Ни капельки», – я покачал головой и рассказал про его деревенских порнозвезд, за которыми я присматривал вместо оплаты проживания. Девчонки ахали и хихикали, периодически краснея до ушей. «А это не будет слишком?» – спросила Ирина, когда я закончил свой рассказ. «Наоборот», – я подмигнул. «Это сразу привлечет к твоему каналу внимание. Ну и в концепцию про людей это ложится идеально. И совсем не похоже на репортаж об урожае турнипса или там, надой пшеницы и рост крупного рогатого скота. Да это же идеально». Наташа обхватила Ирину своими длинными тонкими руками. «Про это же все будут говорить. Да нам телефон тут оборвут, чтобы возмущение высказать. И на следующий день будет еще больше зрителей». Подхватила Света, и обе они выжидающе уставились на Ирину. «Так, давайте теперь предметно поработаем». Я придвинул один из стульев к столу, махнул девчонкам рукой, чтобы подсаживались тоже. Рабочий настрой вернулся и царил теперь в офисе безраздельно. Так что за какие-то пару часов мы набросали с десяток разных передач. Расписали три варианта сетки вещания, для одного выпуска в неделю, для трех и для пяти. Я закинул Ирине удочку, что имеет смысл показывать сериал вместо стандартных зарубежных фильмов. Но пока не настаивал. Коронное шествие сериалов еще не началось, хотя кое-какие мыльные оперы уже показывали. Но как бы к сериалам ни относились, это один из самых козырных способов подсадить публику на свой канал. Программа передач получилась разношерстная, типа сборной солянки. Раз в неделю – музыкальный хит-парад, почти ежедневные новости, интервью с выдающимися личностями. С таблицей работать было проще, понятно было, что лишнее, а чего не хватает. Безудержный креатив чуть поугас, но это ненадолго. Чуть позже к нам присоединился Жан и внес свои ценные предложения. Например, сделать игру вроде «Любви с первого взгляда», только что-нибудь более суровое, без вот этих вот дурацких сердечек. Все снова немного поспорили, доказывая друг другу, пошлять на сердечки или нет. Потом я вкинул еще одну идею – сделать программу про нашу школу актеров рекламы. Они же каждый день занимаются, так что наснимать репортажей – делать нечего. А если еще и короткие интервью добавить, то вообще хорошо получится. Почти дом 2, блин, подумал я. Но относиться к проекту можно было как угодно, но вот зрителей у него было, а вого, а значит формат, как минимум, востребованный. Опять я лезу в то, в чем совершенно не разбираюсь. Со смехом подумал я. О, кстати, сказал я вслух. Ириш, ты же так и не сказала, как решила назвать свой телеканал. Глава 10. Ирина вдруг замолчала, встала и отошла к окну. «Подождите, мне надо подумать», — довольно резко сказала она, и мы, разумеется, замолчали. Минута, две. Потом она снова повернулась к нам. «Слушайте, а мне нравится». В глазах ее светился энтузиазм. «Наташ, скажи, а Константин Игоревич как относится к телевидению?» Не спрашивала, Наташа пожала плечами. «Наверное, нормально. Как все, это же фишка, понимаете?» Глаза Ирины засверкали еще ярче. «Я когда была маленькой, очень любила смотреть всякие школьные программы. Ну, помните, были всякие уроки английского языка, природоведения. И еще очень жалела, что всю школу не могут заменить на уроки по телевизору. I am Big Mazzy», низким голосом сказала Наташа. «I like clocks, а природоведение вообще не помню. Я во вторую смену, когда училась, все подряд смотрела, запоем», сказала Ирина. «Раньше много уроков разных показывали, а сейчас перестали почти. А какая связь?» спросила Света. «Так у нас же школа», воскликнула Ирина. «Причем не просто школа, которую вообще не все любят, а актерская. Можно снимать уроки, показывать, как они учатся. Еще показывать короткие интервью с участниками». Я мучительно попытался припомнить, что там еще показывали в реалити-шоу. Активным зрителем такого рода программ я никогда не был, но пару передач смотрел, и типа снятые скрытой камерой, как ребята вне уроков общаются. И еще можно конкурс среди них на съемки в рекламных роликах устраивать, задумчиво добавила Наташа. «Обалдеть, это же просто. Очень здорово, мне ужасно нравится». Ирина хлопнула в ладоши. «Нужно срочно позвонить Стасу. А он не порвется от количества задач?» спросил я. «Он же так-то еще даже училище свое не закончил». «Нет-нет, я не за этим», Ирина помотала головой и бросилась к телефону. «Мы с ним когда обсуждали телеканал, он говорил, что у них есть предмет. В общем, нам нужен сценарист, чтобы сделал план такой передачи, раскадровку и всякие прочие вещи. Алло, Стас, привет. Помнишь, ты говорил про ту девушку-сценариста, как ее там зовут? Алена? Ой, точно, Алина. Можешь к нам ее привести в буревестник? Скажем, завтра». «Зайти в хозяйственный», предложила Ева. «Мне бы, на самом деле, даже в голову не пришло. За всяким закусаном на мини-рыночек по соседству, да, а купить что-то полезное на новоселье, нет. Позорище, блин. Я взрослый мужик, мог бы и сообразить, что набор инструментов или, там, коробка запасных лампочек для самостоятельной жизни куда полезнее, чем колбаса и сыр. Хозяйственные товары», прочитал я и засмеялся. Вывеска над магазом была старая, я ее еще с детства помнил. Слово «хозяйственные» было изображено художественным таким курсивом и окончанием залезало на монументальные товары, буквы которого были крупные и угловатые. «Да-да, я тоже так эту вывеску читала», – захихикала Ева. «Меня мама поправляла всегда, и потом я стала для нее читать правильно, а про себя все равно проговаривала вот так же. Надо же, давненько я сюда не заходил, да чуть ли не с того самого детства, еще с родителями. А ведь начались изменения-то. Раньше это был просторный и довольно пустынный магазин. Родители сюда заходили менять баллончики для сифона, проколотые, использованные на новые и свежие. И пока они стояли в очереди и разглядывали прилавки, я был предоставлен сам себе. И в моем распоряжении была вся центральная часть магазина. Много-много голого пола, покрытого несложным геометрическим узором. Помнится, сам для себя я придумал целую историю, что это карта двух воюющих государств. И пока слонялся по магазу без дела, сочинял целые кампании разнообразных пограничных столкновений. «Аво, а тут все изменилось», — сказала Ева, крутя головой. «Свободного места в центре изрядно сократилось, вдоль длинного окна, где раньше ничего не стояло и можно было зимой посидеть на батарее, пока продавцы не вытурят, теперь стоял еще один длинный прилавок, заполненный самыми разными вещами, от книжек до трусов и косметики, как на рынке, практически. А весь старый ассортимент, посуда, всякие розетки, обои и клеенку, сдвинули в самый дальний угол. Пока что это не было похоже на магазины, состоящие целиком из стеклянных коробчинок, но заметно было, что к тому уже все идет. Во всяком случае, на филиал базара это уже точно было похоже. Директор этого конкретного хазмага явно оказался открыт новым веянием. Сообразил, как свободное место в магазине превратить в деньги. «Давай купим ему тазик», — предложил я. «Вон тот зелененький, чтобы ванна стала повеселее. Там же есть тазики, ты что, не помнишь?» — сказала Ева. «Может, разделочные доски? Смотри, какие красивые. Ева показала в сторону набора резных деревянных дощечек, непрактичных более, чем полностью. Такие можно было повесить на кухне на стену. Да ну, почему-то не могу представить Астарота, который шинкует овощи на борщиц, усмехнулся я. Лучше кастрюлю, вот эту, пузатенькую. Но Кристина же умеет готовить, возразила Ева. А если она не согласится к нему переехать? Подмигнул я. Хм, правда. Ева нахмурилась. А кастрюля-то ему тогда зачем? Пельмени варить, пожал плечами я. Готовить он, может, и не умеет, но есть-то ему что-то надо. Так что, будете что-нибудь брать? Неприветливо спросила продавщица. Будем, кивнул я. А что вы посоветуете подарить на новоселье молодому парню? Вафельные полотенца возьмите, буркнула продавщица. А что, очень нужная в хозяйстве вещь? Спросил я. Конечно, нужная, заверила продавщица. Раньше за ними в очередь выстраивались, а сейчас половина склада ими забита, но никто не покупает. Делай добро и бросай его в воду, вздохнул я. Давайте ваши полотенца и кастрюлю вон ту, пузатенькую. И еще вон тот зеленый горшок для цветов, добавила Ева. Думаешь, пригодится? Засмеялся я, вытаскивая из кармана кошелек. Должен же он о ком-то заботиться, пожала плечами Ева. К Астароту мы пришли последними. Сначала решили, что для горшка нужно бы сразу прикупить обитателя и помчались в цветочный за кактусом. Потом напоролись на очередь в продуктовом, потом, когда уже взяли закусок и почти дошли до нового дома Астарота, который был, в общем-то, практически там же, где и старый, поспорили насчет того, правильно ли дарить пустую кастрюлю или все-таки нужно для нее тоже купить наполнение. Кошелек ведь пустым не дарит, а кладут внутрь купюру, чтобы денежки водились. А если пустой подарить, то это плохая примета, может наступить полоса безденежья. Вдруг с кастрюлей та же история. Подаришь пустую, начнется голод в одной отдельно взятой квартире. В общем, пришлось вернуться еще и за пельменями, и отстоять еще одну очередь. Продавщица нагребла из коробки пельменей фабричной лепки в пакетик. И вот теперь у нас не было выбора, пришлось мчаться к Астароту со всей возможной скоростью, пока пельмени не превратились в слипшийся ком из теста и начинки. Вряд ли там было мясо, что уж, особенно по нынешним временам. Ну, наконец-то, Астарот всплеснул руками, как какая-нибудь экзальтированная тетушка. Вы откуда шли вообще? Из Брунея. Почему именно из Брунея? Хихикнула Ева. Нам только что Бильфигар рассказывал, что султан Брунея самый богатый человек в мире. Астарот отступил вглубь прихожей, и что у него личный туалет с 15 золотыми унитазами. Он там совещание устраивает, что ли? Фыркнула Ева. Это его личный туалет, ясно же сказано. Важно, проговорил Астарот. Нелогично, покачала головой Ева. Зачем мне в личном туалете 15 унитазов? Золотых унитазов. Из комнаты поправил Еву Астарот. Да хоть бриллиантовых. Ева снова захихикала. Ну вот приходишь ты в туалет, а там в рядочек унитазы. Туалет только твой. Нафига 15, чтобы можно было в разные сходить? Пожал плечами Астарот. Если они все золотые, то какая разница? Спросил я. Тогда нужны были бы разные, чтобы и серебряный, и платиновый, и в жемчугах. А он по счету, крикнул бегемот. В понедельник первый, во вторник второй. Блин, да ладно, засмеялась Света. Я сейчас очень живо представила, как забегает Дюша в туалет, едва до него дотерпев, и начинает унитазы считать. И это же еще вспомнить надо, какой по счету нужен. Так он же султан, сквозь смех выдавил из себя бегемот. Умный правитель и богатый. Кстати, а эти 15 унитазов все-таки в разных кабинках или все вместе? Спросил Макс. А то может у него и правда как в Древнем Риме, там туалеты были вполне так залом заседаний, официальным даже. Ева, скажи, так ведь? Ага, так, кивнула Ева. Мы еще на первом курсе проходили. Фу, скривилась Кристина. Ну вот вы нашли тоже тему для обсуждения. Я честно терпела, сколько могла. Так зачем терпеть? Туалет же не занят. Бегемот засмеялся, но тут же получил от Кристины леща. И снова все засмеялись. Даже Кристина, которая сначала старательно делала серьезное и осуждающее лицо. Пельмени. Сделав круглые глаза, сказала Ева. Саня, у тебя морозилка работает? Не знаю даже. Астарот стрельнул взглядом в сторону кухни. Эх ты, домохозяин. Ева засмеялась и умчалась на кухню, потащив за собой меня вместе с новой кастрюлей, пакетом пельменей и прочими нашими подарками. К нам тут же присоединилась Кристина и Лариска, и принялись немедленно трещать о том, что в Хазмаге теперь продается косметика, и про какой-то особо классный отдел с одеждой на рынке, в общем, девичьи дела. Так что я выгрузил все и направился к парням, в гостиную. Стены уже украшали постеры с рокерами, и его двухкассетник Вега тоже. Кроме зарубежных рокеров на стене была его фотка авторства Лили, афиша концерта «Ангелочков на муке», обложка первого номера Африки. В общем, все как надо, выставка достижений рокерского хозяйства, одобряю. И даже надо бы, пожалуй, побольше постеров заказать с ангелочками. Благо фотографии с пока что единственного фотосета получились офигенные. Грех такие не использовать. Женская рука в обстановке тоже определенно чувствовалась. Появились шторы на окне и покрывало на диване, и стало определенно чище. Кристина похозяйничала или... Я маме когда сказал, что переезжаю, она пришла и как навела здесь шороху, сказала Старот. Сначала не верила, что нормальная квартира, потом решила, что тут недостаточно чисто. Теперь даже жалею, что адрес сказал, приходить ведь будет, контролировать. Надеюсь, ты ей ключ запасной не отдал, спросил Бильфигер. Ты с ума сошел? Конечно же нет. Помотал головой Астарот и понизил голос. Ключ для Кристины. Только ты ССС, я еще ей не говорил. Почему-то я думал, что Астарот позовет на новоселье вообще всех, до кого дотянется. Всех этих боржичей, Люсю Асю, прочих завсегдатаев тусовок, на которые он сам довольно активно ходил. Но нет, ничего такого. Только свои, ангелочки и их девушки. Света, Лариса, Ева и Кристина. Кирюха и Макс пока что были в одиночестве. Макс, я уверен, запросто мог бы прийти с девушкой, вокруг него постоянно их крутились целые хороводы. Но он либо не очень был готов свою личную жизнь афишировать, либо ни одна из девиц пока что не стала настолько близкой, чтобы он познакомил ее с нами. Ну а Кирюха, у него все впереди, в общем. Представляете, прихожу в магазин и тупо смотрю на прилавок, а что покупать, не знаю, рассказывала Старот. Вроде надо еды какой-то, а у меня башка пустая, как барабан. И такая мысль, что мне обязательно нужен лавровый лист и постное масло. Потом прихожу домой, думаю, надо чаю попить, и понимаю, что чай как раз и не купил. Лавровый лист надо было заварить, захохотал Бегемот. Так я и заварил, со смехом ответила Старот. Фу, такая горькая гадость. Я смотрел на нашего фронтмена слегка удивленно. Он был прямо-таки на редкость бодр, весел и оживлен. Никаких мрачных мыслей на лице, никаких суровых взглядов из-под лобья. «Мой папа всегда держит дома кашу Артек целыми коробками», — сказала Надя. «Я уже смотреть на нее не могу, если честно, но он непреклонен. Мол, полезно, вкусно и быстро готовить. Ужас, хуже только перловка», — подхватил Кирилл. «Это увиляло в холодильнике все время куча каких-то вкусностей», — вздохнула Старот. «Я когда в магазине был, тебя вспоминал. Если надо, могу провести ликбез по продуктам», — подмигнул я. «Кстати, а что у тебя новоселье в таком узком кругу? Я думал, ты кучу народа наприглашаешь, чтобы тусовка до небес, все дела». «Да ну», — отмахнулся Астарот. «Мне что-то в последнее время все подряд взялись названивать. Знакомые, незнакомые, девчонки какие-то. Если сюда позову, то потом фиг выгонишь, все время будет кто-то тут толпиться. Нет, я понял, что мой дом должен быть моей крепостью. Да, мне, кстати, тоже названивают», — покивал Бильфигер. «Откуда только телефон узнали? И мне», — насупился Бегемот. «Мама уже на меня ругается. Так вы теперь звезды, ничего удивительного», — сказал я. «Вот поэтому я и не захотел никого лишнего звать», — сказал Астарот. «Не говорите никому, что я отдельно теперь от мамы живу. Ладно, удивительно быстро меняются люди, вот что. Когда мы только познакомились, Астарот был истеричным, неуверенным в себе парнем, от которого, казалось, могут быть одни только проблемы. Сейчас у него было уже совсем другое лицо. Нет, он еще не повзрослел, до этого еще далеко, но кое-чему однозначно научился. Плечи расправил, самодовольство потихоньку начало преображаться в законную гордость. Есть подозрение, что довольно скоро это может превратиться в зародыш звездной болезни, кое-какие первые звоночки уже есть, и, возможно, это станет новой проблемой. Впрочем, проблемы будем решать по мере поступления. Пока что перемены были явно к лучшему. Не знаю даже, что повлияло на него больше, развитие в музыкальном плане или Кристина. Все-таки у него сейчас такая девушка, от красоты которой сносит крышу чуть ли не всем встречным. «Та-дам!» – торжественно объявила Ева, внося в комнату тазик с пельменями. «Новая кастрюля обновлена. Света проскользнула к столу и принялась раздвигать тарелки, чтобы освободить место под очередной предмет сервировки. Стол ангелочки собрали по тому же принципу, как здесь в 90-е было принято. Каждый принес что-то из дома, на себя и того парня. Бильфигер приволок тазик картофельного салата, который всегда делала его мама, и называла почему-то немецким. Света и Бегемот принесли несколько банок соленья и большой пирог с картошкой и курицей. Надя испекла торт «Зебра». Это был один из немногих кулинарных рецептов, которые она освоила. Лариска принесла сырники, явно сделанные мамой. Еще имелся винегрет, наверное, это мама Астарота приготовила. И еще парочка салатов, заправленных майонезом. И теперь вот пельмени еще магазинные. Не стол, а ночной кошмар любого зожника. Но ангелочков все устраивало, так что возникать на эту тему я не стал. А сидеть все предпочитали не за столом, а как попало. На диване, на полу, на стульях. Стол отодвинули в угол, чтобы не мешался, а когда хотелось выпить и закусить, подходили и тусили рядом. «У всех налито?» – спросил Астарот, взмахнув опустевшей бутылкой. «За новую квартиру Астарота!» – торжественно провозгласил Бильфигер. «Нет-нет, у меня есть другой тост!» – остановил его Астарот. И все замерли с разномастными стаканами в руках. Астарот повернулся к Кристине. «В общем, я такие вещи вообще говорить не умею, конечно, но промолчать тоже не могу. До сих пор не верю, что эта прекрасная девушка со мной. Хочу выпить за Кристину. Ура!» – заголосили все. «Кристина, твое здоровье!» «Да подождите вы, я еще не закончил!» Снова остановил всех Астарот. «В общем, Кристина, я, мне, в общем, вот ключи от этой квартиры. Если хочешь, можешь переехать ко мне». Глава 11. Кристина, широко распахнув свои прекрасные глаза, смотрела на Астарота. В комнате повисло напряженное молчание, только Бильфигер что-то прошептал на ухо Ларисе. «Вот же дурак!» – подумал я и разжал пальцы. Стакан со звоном разбился чуть ли не под ногами у Кристины. Она взвизгнула и отпрыгнула. И тут я понял, что не только я выпустил свой стакан. Ева тоже. «Да блин, вот же криворукая парочка!» Возмущенно воскликнула Кристина и метнулась в сторону ванной за веником и тряпкой. Все заговорили разом, кто-то засмеялся. Только Астарот остался стоять столбом. И на лице снова проявилось то самое фирменное выражение – помесь недоумения и обиды. Кристина развернула бурную деятельность по уборке стекол из-под ног. Мы с Евой забрались на диван. «Ты же специально стакан выронил?» — шепотом спросила Ева. «Надо было как-то спасать ситуацию. Ничего лучше не придумал», — прошептал в ответ я. Как бы они сейчас не поругались. Ева покачала головой. «Кристина умная девушка, что-нибудь придумает». Я кивнул головой в сторону Астарота, которого Кристина уже увлекла в дальний угол его гостиной и принялась что-то горячо, но тихо ему втолковывать. «Рискну предположить, что это было что-то вроде: давай мы с тобой такие вещи наедине обсудим, ну или еще что-то в таком духе». Краем глаза я отметил, что ключи она у Астарота забрала. Ну что ж, хороший знак. Вечеринка продолжалась. Очень все было по-домашнему как-то. Сначала обсуждали пельмени, пока вылавливали из тазика распадающиеся на склизкие куски теста и псевдомясных червячков кушанье. Пельмени – это такое блюдо, про которого у каждого в запасе есть парочка удивительных историй. Про семейные традиции собираться за столом и их лепить, про пачку пельменей, как спасение общаги от голода, про то, как в детстве грыз их прямо замерзшими, про кусок оленины, с которым долго никто не знал, что делать, потому что мясо слишком жесткое, пока кто-то не догадался, что надо превратить его в фарш и налепить пельменей. Про дядьку охотника и самые вкусные в мире пельмени в дальней охотничьей сторожке. Хотя, сдается мне, эту историю Астарот выдумал. Просто я где-то читал рассказ с очень похожим содержанием. Потом почему-то взялись вспоминать школьные годы и учительниц, потом как-то уж совсем без перехода, нашу поездку в Питер и шаверму. В этот момент Кристина загорелась срочно приготовить что-то подобное, но ничего похожего на тонкий лаваш в Новокиневске пока что не продавали, разве что наречь шавермы и фаршированные блины. Потом, когда темы для разговоров начали как-то себя исчерпывать, мы врубили музыку. Я тихонько попросил Еву отвлечь Астарота, а сам утащил Кристину на кухню. «Валяй, излагай», — сказал я. «Да чего вы там договорились с Аней? А тебе не кажется, что это не совсем твое дело?» — насупилась Кристина, но слишком картинно. «Не кажется», — усмехнулся я. «Помнится, мы с тобой кое о чем договаривались. Подробности меня не интересуют, но будет неплохо, если ты меня все-таки предупредишь о возможном ГМ-шторме. Вова, ну о чем ты? Обиженно надула губы Кристина. Никакого шторма не будет, просто, ну, я пока не уверена, что хочу жить с Сашей в одной квартире. Он еще, ну, в общем, мне кажется, что если я сейчас перееду к нему, то он будет ждать, что я начну ему готовить, стирать и вообще стану этакой заменой матери. А я не хочу, понимаешь, мне нравится быть его музой, его ангелом. Резонно, кивнул я, скорее всего, ты права. А если он все примет слишком близко к сердцу? Уже принял, скривилась Кристина. Божечки, ну почему мужчины всегда такие сложные, а? Почему нужно из всего на свете сделать драму? Меня разобрал смех. Офигеть, ситуация. Фантастической красоты блондинка на кухне с бабушкиным ремонтом сетует не то, что мужики слишком драматичные, с весьма патетическим видом. Что смешного я сказала? Кристина посмотрела на меня из-под лобья. Ты, ничего, хмыкнул я. В твоем случае все именно так и есть. В вашей паре драмы Кинг, это Саня, а ты, образец рационального мышления и здравого рассудка. Кстати об этом, Кристина посмотрела на меня очень внимательным взглядом. Я хотела поговорить про деньги. Про деньги, я приподнял бровь. Ну да, кивнула Кристина. Я считаю, что довольно неплохо справляюсь с ролью имиджмейкера Астарота. Он же изменился, правда? А да, согласился я, не просто неплохо, ты блестяще справилась. Вряд ли кто-то смог бы лучше. Про деньги ты имеешь в виду зарплату? Мы уже с тобой говорили на эту тему, но я бы хотела как-то ГМ более формально все зафиксировать, сказала Кристина. Чтобы у меня была должность в вашей фирме, должность девушки-фронтмена, усмехнулся я, и тут же схватил Кристину за руку, потому что она резко вскинула подбородок и шагнула к выходу. Нет-нет, дурацкая шутка, извини, ты абсолютно права, а я дурак, это мне нужно было завести этот разговор, причем давно. Ты правда так думаешь? Подозрительно прищурилась. Да, кивнул я, ничуть не кривя душой. Положение Кристины было слегка неоднозначным из-за того, что оно было здорово завязано на личную жизнь. И вот конкретно этот пункт в договоре прописывать было ну никак нельзя, хотя он и был чертовски важен в моменте. Но что касается стиля и шика, внезапно прорезавшихся у Астарота с ее появлением, то, давай вот как мы поступим. Завтра прямо с утра приезжай в Буревестник. Мы с тобой составим наш договор, а заодно и обсудим кое-какие вопросы. Что это вы тут уединились? В кухню заглянул бегемот. Дюша, раз уж ты здесь, позови к нам Свету, сказал я, а то тут внезапно пара рабочих вопросов назрела. Ну вот нифига, запротестовал бегемот. Вам, блин, волю дай, вы даже во сне свои рабочие вопросы будете обсуждать. У вас для этого есть офис, вот там и работайте. А сегодня мы новоселье празднуем. Блин, справедливо, картинно вздохнул я. В общем, Кристина, давай завтра в офисе обсудим все, лады, если я часам к 12 приду, нормально, спросила Кристина, а то у меня утром есть пара дел еще, годится, кивнул я, в 4 у нас там концерт, но мы успеем. Ангелочки стояли на сцене без своей полной амуниции, вариант лайт, так сказать, без рогов, крыльев и плащей, джинсы, футболки и кожаные жилеты проклепанные. А в зале Буревестника потихоньку собирался народ. Зрители в этот раз были необычные. Первые ряды кресел мы убрали, чтобы освободить место для колясок. И еще нам пришлось соорудить из досок импровизированный пандус, чтобы эти самые коляски могли заехать в кинотеатр. Неоднозначные чувства у меня вызывало сегодняшнее мероприятие. Особенно поначалу, когда стали съезжаться самые первые гости. По некоторым было сразу понятно, что они инвалиды, у них отсутствовали конечности, например, кто-то пришел с сопровождением, а по кому-то было не очень понятно, чем именно этот человек болен. Я поймал себя на том, что стараюсь не смотреть на них. Иррациональное такое чувство, страшноватое. Хотелось сделать вид, что я чем-то страшно занят и нырнуть в глубокие подсобки, чтобы не видеть человеческой немощи. Но поддаваться этому желанию я, конечно же, не стал. Тем более, что несмотря на свои недуги, наши сегодняшние гости производили впечатление гораздо более счастливых людей, чем многие из тех, кого несчастья обошли стороной. Они много улыбались, шутили, легко общались друг с другом, кивали приветственно, когда ловили на себе твой взгляд, и все это создавало удивительную такую атмосферу. Мне даже сравнить ее было ни с чем, разве что. У меня было одно детское воспоминание, про дом отдыха. Кажется, он принадлежал заводу, на котором отец тогда работал. Обычный такой советский дом отдыха, фанерные домики с комнатами на 6 кроватей, сортиры с дырками в полу, столовая со столами, как мне тогда казалось, до горизонта. Танцплощадка, на которую я в силу юного возраста ни разу не попадал во время танцев. Пионерлагерь, только для взрослых. Делать мне там было решительно нечего, так что я почти все дни напролет торчал в бильярдной с мужиками, а они катали шары и разговаривали о чем-то, вообще не помню, о чем именно. И у меня было очень похожее ощущение тогда. Вроде как, я не внутри этого дружелюбного сообщества, но приношу какую-то пользу. Шары из луз складываю на полочки. Я встряхнулся, засмеялся и подошел к Грише, кресло которого стояло рядом со сценой. «Вова, я хотел насчет микрофона с тобой поговорить», — сказал Гриша. «А что не так с микрофоном?» — нахмурился я. «Ты же уже выступал на этой сцене». «Да нет, речь не обо мне», — махнул рукой Гриша. «Есть одна девушка, она очень талантливая, но наотрез отказывается петь в микрофон. Как ты думаешь, если она без него споет, это будет совсем плохо и не слышно?» Я повернулся к залу, в котором потихоньку рассаживались сегодняшние зрители, а возле главного входа суетились парни со здоровенной камерой. «Надо же, телевизионщики с ГТРК! Молодцы, девчонки!» У меня вроде была мысль, что неплохо бы это мероприятие в официальной прессе осветить, но я отвлекся на всякие другие дела. Но Ирина и Света и сами отлично додумались. Уверен, вон та элегантная дамочка, корреспондент Новокиневской правды, а вот тот очкарик в клетчатом костюме, из местного приложения «Комсомолки». Да, точно, я его уже видел где-то. «Думаю, это отличная фишка, Гриша», — сказал я. «Ты просто попросишь зал затихнуть и послушать. Можно даже свет выключить и свечи раздать». «Свечи?» — Гриша задумался. «А пожары не устроим? Ради такого случая я сам притащу огнетушители и буду бдить», — пообещал я. «Очень волнуюсь, вот что», — признался Гриша. «Мне кажется, вы зря решили, что я должен быть ведущим. У меня же совершенно нет такого опыта, я вообще уже не помню, когда выступал на публике. Никаких возражений не принимаю», — отрезал я. «Никто лучше тебя с этим не справится, тут я с девчонками согласен на все 100. Вот мы с тобой местами и поменялись, Володя», — грустно улыбнулся Гриша. «Я сегодня полночи не мог уснуть, и все повторял все твои советы, и про человека из публики, и про то, что чтобы не бояться выглядеть глупо, нужно сразу как-то облажаться, а потом все пойдет легче. Я разве так тебе говорил?» – засмеялся я. «Но в целом, ты верно меня понял. Да расслабься, все будет хорошо». В этот момент со сцены зазвучал какой-то удивительно нежный перебор. Свет в зале медленно погас, освещенная осталась только сцена с ангелочками. Играли они какую-то новую песню, во всяком случае, я ее раньше не слышал. Медленную, протяжную, в чем-то даже величественную. Прямо настоящая рок-баллада. В дом приходит тишина, гаснут свечи, и туман и пелена. Светлый вечер. Думать можно только об одном. Снег не тает, даже шелест ветра за окном затихает. Астарот пел, прикрыв глаза. Завершив фразу, он протянул руку Наде, та шагнула вперед и поднесла к губам микрофон. Когда они успели это написать и отрепетировать, такая пронзительная песня, даже мурашки по коже побежали. Песня-сюрприз. Или это Света с Ириной за моей спиной с ангелочками сговорились? Я поискал глазами Ирину, но взгляд мой быстро вернулся обратно на сцену. Не хотелось сейчас ни о чем думать. Хотелось слушать музыку. Песня была о светлой печали, без какой-то истории, просто песня настроения, песня-эмоция. И это было удивительно хорошо. Звучало как будто немного по-новому, словно тизер второго альбома. В голове даже сами собой зашевелились мысли и образы, но пока без конкретных деталей. «Офигеть, они выросли», — подумал я, когда ангелочки замолчали, и зал разразился аплодисментами. «Это была группа «Ангел С», — сказал Астарот в микрофон. «И больше мы не будем занимать эту сцену, и призываем на нее тех, кому посвящен сегодняшний вечер». Парни положили инструменты и направились к краю сцены. Астарот, Бегемот, Макс и Бильфигар спрыгнули вниз, подхватили кресло Гриши и подняли его на сцену обратно. И я, блин, чуть не прослезился в этот момент. Так трогательно все это выглядело. «Добрый вечер, друзья», — сказал Гриша, подкатив к микрофону. «Я надеюсь, вы меня простите, если я буду смущаться и заикаться, потому что очень волнуюсь. В первую очередь хочу сказать спасибо ребятам, которые спели такую красивую песню. Ох, ну вот я уже и забыл слова. У меня ведь такая речь была заготовлена, я ее сегодня полночи учил. Эх, пойду повторять за кулисы, а пока предоставляю микрофон дуэту Маши и Сережи Самойловых. Встречайте. Из-за кулис вышла пара. Хрупкая маленькая женщина катила перед собой инвалидное кресло. Мужчина, уже в годах, с седыми висками и бородой, держал на коленях аккордеон. Народ захлопал, кто-то даже засвистел. Судя по всему, парочка была вполне известной. «Здравствуйте!» Очень детским, практически мультяшным голосом сказала женщина. «Сейчас мы споем вам несколько французских народных песенок». Я еще раз посмотрел на зал. Блестящие глаза. Кто-то что-то шепчет друг другу. Кто-то смотрит на сцену, не отрываясь. Заметил в дверях Наталью Ильиничну. Она стояла, привалившись к косяку и промакивала уголки глаз платочком. «Кажется, все идет, как надо. Кажется, у нас получилось создать нужную атмосферу, чтобы без официоза конкурсов талантов и без пафоса академических концертов, а что-то вроде посиделок у костра или домашних уютных концертов». Немного выбивались из общей ламповости развешанные по стенам плакаты спонсоров, крупные, олиповатые, но как-то не ломали все равно. Даже когда Гриша зачитывал между номерами официальные слова благодарности, хотелось бы сказать спасибо фирме «Консул Тимур», которая приняла непосредственное участие в организации этого концерта, зачитывал Гриша. Также хотим поблагодарить от всей души Новокиневский мясокомбинат, производственную фирму «Наташа». Момент со свечками получился немного сумбурный, конечно. Девчушке, которая отказывалась петь в микрофон, было лет 12 на вид. Гриша вывел ее за руку на середину сцены и призвал всех к тишине. Больше всего шума наделали мы с ангелочками, когда раздавали свечи. Но все довольно быстро успокоились. Слепая девушка пела, акапелла. Белый шиповник из «Юнона» и «Авось». Исполнение не было безупречным, как и многие номера в этом концерте. Но суть его была совсем даже не в этом. В перерыве телевизионщики выкатили свою камеру в фойе и взялись снимать короткие интервью со зрителями. А потом камеру активно оккупировали представители спонсоров. «Вова, у меня к тебе просьба», — сказала Ирина, отводя меня в сторонку. «В финале концерта выйди на сцену вместе с Гришей и проговори еще раз про всех спонсоров. Хорошо, а что, кто-то из них недоволен», — уточнил я, глянув в сторону телевизионщиков. «Ну», — замялась Ирина, — «понимаешь, эти все товарищи мало понимают в атмосферности, им нужно, чтобы точно было сказано, что вот эти занимаются сантехникой, а вот эти торгуют турецкими свитерами, понимаешь, а Гриша очень, как бы это сказать, вольно с текстом обходится». «Нет проблем», — кивнул я. «Фух, отлично», — облегченно выдохнула Ирина. «Зато, кажется, у нас есть еще несколько заказов на рекламные ролики. Хех, если дело так пойдет, тебе скоро можно будет устраивать ночь пожирателей рекламы на роликах одного только твоего производства», — усмехнулся я. «Что еще за ночь пожирателей рекламы?» — нахмурилась Ирина. «Ну это такое мероприятие», — я мысленно чертыхнулся. «Опять я размыкой забыл, что у меня с моими девчонками и парнями очень даже разный жизненный опыт. В общем, мне кто-то рассказывал, что за границей устраивают ночные просмотры рекламных роликов, особо классных рекламных роликов, настоящих шедевров. А интересно звучит», — задумчиво сказала Ирина. «Я бы посмотрела рекламные шедевры, чтобы хотя бы понимать, к чему стремиться». Глава 12. «Интересное дело», — думал я, прогуливаясь по фойе среди общающихся людей. «Если начинать мероприятие пораньше, то остается еще куча времени на общение, и не нужно каждую секунду смотреть на часы и переживать, что транспорт вот-вот перестанет ходить. Понимаете, рок-музыка – это такое состояние души», — услышал я голос Астарота. «Вокруг него столпилось несколько человек. Когда ты чувствуешь ее зов, то уже не можешь сопротивляться, и должен петь, разумеется. О, надо же, как интересно! Скажите, а вы в каком возрасте петь начали? Замечательная песня сегодня была. Это вы ее написали? Самое главное – делать то, к чему на самом деле лежит душа», — продолжал вещать Астарот. «Если не изменять себе, то обязательно пробьешься к братским сердцам». Я встал неподалеку, привалившись к стене, и слушал, как наш фронтмен общается. В основном вокруг него были вовсе даже не инвалиды, во всяком случае не из тех, по которым это как-то заметно. Из знакомых лиц был только клетчатый из комсомолки. Остальные, ага, судя по разговорам, это представители спонсоров, тех самых фирм и организаций, которые использовали наш концерт для отмывания денег. Хотя, может, я и неправильно этот термин употребляю, но почему-то им важно участвовать в благотворительных мероприятиях, о которых можно заявить в прессе и показать в отчетах бумаги с официальными печатями. Разговор вокруг Астарота, меж тем, начал плавно поворачивать в сторону намеков о сотрудничестве. Особенно за это дело топил хитророжий хрен с круглым пузиком и в коротком пиджачке. Пожалуй, настало время вмешаться, пока Астарот случайно не наобещал чего-нибудь. «Добрый вечер, меня зовут Владимир Корнеев». Я вклинился между клетчатым и дамочкой в скучном трикотажном костюме. «Очень приятно познакомиться. А вы, простите, кто?» Окинув меня недоуменным взглядом, спросил пузатый. «Царь, очень приятно, царь», со смешком подумал я, но вслух «Ясен пень» произнес совершенно другое. «Продюсер группы «Ангелыск» к вашим услугам». Я снял с головы воображаемую шляпу. «Если у вас вдруг возникли предложения по сотрудничеству, то я готов всесторонне их обсудить». На лице пузатого отразилась мучительная работа мысли. Такое впечатление, что слово «продюсер» у него никак не сопоставлялось с молодым парнем с длинным хайром, пусть даже и выше него самого ростом. «Молодой человек», — начал он. «Владимир Викторович», — с вежливой улыбкой подсказал я. «Кстати, с кем я имею честь разговаривать?» «Сергей», — машинально ответил он. «Данилович». «Стариков». «Да, Стариков, на самом деле, у меня не то чтобы предложение, скорее просто. Почву прощупываете», — предупредительно подсказал я, взял его за локоток и отвел в сторонку. «Понимаете, какое дело, Сергей Данилович, наш фронтмен, личность исключительно творческая, и где-то, можно сказать, гениальная, а свободное творчество – вещь хрупкая, его очень легко разрушить приземленными разговорами. Мы ведь друг друга понимаем, так, возможно», – сухо проговорил Сергей Данилович, пытаясь освободить руку, «но я не отпускал. Я слышал, вы говорили что-то насчет концертов в регионах, я правильно расслышал», – продолжал я с молодецким задором и энтузиазмом. «Послушайте, малые, Владимир», глаза пузатого забегали. «Викторович», подсказал я. «Да». Сергей Данилович снова деликатно попытался освободить руку, но я крепче сжал пальцы. Этот тип мне совершенно не нравился. Просто чутье подсказывало, что это не тот случай, когда имеет смысл действительно налаживать контакт. И чем больше я с ним общался, тем больше убеждался, что абсолютно прав. «Остап, блин, Бендер на минималках». Прилипало прожектор, который где-то там у себя в голове, великий комбинатор с гениальными проектами. Такой цепляется, как репей, сыплет предложениями туманных, но блестящих перспектив. Но когда дело доходит до реализации, то у него наготове миллион уважительнейших причин, почему нет. Чертовски жаль, что в русском языке нет отдельного наименования для таких персонажей, как в мимах когда-то было модно. Финский термин, означающий «выпивать дома», не вылезая из пижамы, или, скажем, взгляд, которым обмениваются люди, когда понимают, что оба хотят одного и того же, но каждый боится начать первым.